Кассета номер 6, вторая сторона. Однако Хоппи кое-как оплачивал свои счета и обеспечивал семью. Жену Милли и пятерых детей, трое из которых учились в двухгодичных колледжах с укороченной программой, а двое заканчивали школу. В данный момент он держал полдюжины помощников, работавших часть дня на условиях почасовой оплаты, большей частью упавших духом неудачников, которые разделяли его ненависть к долгам и нахальству. Хоппи обожал бейзик и проводил часы в задней комнате за картами, в то время как вокруг него вырастали все новые и новые агентства. Риэлторы, независимо от наличия таланта, мечтают о великих победах. Хоппи и его пестрая команда были не прочь вздремнуть после обеда и за картами поговорить о крупных сделках. В четверг, незадолго до 6, когда партия в бейзик подходила к концу, и сотрудники готовились к окончанию еще одного неплодотворного рабочего дня, хорошо одетый молодой бизнесмен с глянцевым черным атташе-кейсом вошел в офис и спросил мистера Дапри. Хоппи был в задней комнате, он складывал бумаги, торопясь домой, поскольку Милли оставалась вместе с жюри присяжных, запертой в каком-то мотеле. Молодой человек представился, протянув Хоппи визитку, на которой значилось, что он Тодд Рингволд из KLX, компании по торговле собственностью, базирующейся в Лас-Вегасе, штат Невада. Визитка произвела на Хоппи достаточно сильное впечатление. Он выгнал из комнаты еще ошивавшихся там компаньонов и запер дверь. Сам вид столь шикарно одетого человека, проделавшего такой долгий путь, предполагал возможность серьезного дела. Хоппи предложил гостю выпить чего-нибудь крепкого или кофе, который будет готов через минуту, но мистер Рингволд отверг предложение и спросил, не слишком ли поздно он явился с визитом. «Нет, что вы, мы работаем, невзирая на время, знаете ли, это ведь безумный бизнес». Мистер Рингволд, улыбнувшись, согласился с этим, потому что сам когда-то не так уж давно имел свое дело. Сначала сказал он несколько слов о компании, которую он представляет. KLX – частная организация, имеющая холдинги в 12 штатах. Не владея пока что ни одним казино и не имея планов покупать их, она работает в смежной области, весьма доходной, но при этом отслеживает развитие игорного бизнеса. Хоппи яростно кивал, делая вид, что такого рода учреждения очень хорошо ему известны. При возникновении казино местный рынок недвижимости обычно решительно меняется. Рингволд не сомневался, что Хоппи это известно, и тот совершенно искренне поддакивал ему, будто сам только что сделал состояние на подобном бизнесе. KLX действовала очень осторожно, и Рингволд всячески подчеркивал, что компания не афиширует своей деятельности и держится на шаг позади игорного бума. Развивает поблизости от казино торговые площади, строит дорогие дома кондоминиумы, квартирные комплексы и ресторанные заведения. В казино крутятся большие деньги, в них работает много народу, местная экономика значительно меняется, чертовски много денег выбрасывается в обращение, и KLX хочет получить свою долю. «Наша компания – Ястреб», – пояснил Рингволд с хитрой улыбочкой. «Мы сидим поодаль и наблюдаем, а когда начинается движение, мы выходим на охоту». Блестяще, не удержавшись, воскликнул Хоппи. Однако KLX промешкала с продвижением на побережье. И, честно говоря, там, в Вегасе, кое-кому это стоило мест в компании. Впрочем, остается еще масса возможностей. Ну, конечно, подхватил Хоппи. Рингволд открыл свой кейс и, достав из него сложенную карту недвижимости, разложил ее на коленях. Как вице-президент по развитию, он предпочитает иметь дело с маленькими агентствами. Вокруг больших фирм околачивается слишком много народа, слишком много толстых домохозяек, которые следят за объявлениями в газетах и только и ждут возможности посудачить. «Вы очень правильно все понимаете», — воскликнул Хоппи, уставившись на карту недвижимости. «Кроме того, в маленьком агентстве вроде моего лучше обслуживают». «Вас горячо рекомендовали», — заметил Рингболд, и Хоппи не мог скрыть довольной улыбки. Зазвонил телефон. Старший из детей школьников желал знать, что им есть на ужин и когда, наконец, вернется мама. Хоппи говорил с ним приветливо, но коротко. «Он очень занят», — объяснил он, — «в холодильнике должна быть вчерашняя лазанья». Теперь карта недвижимости лежала на столе Хоппи. Рингволд ткнул в большой заштрихованный красным карандашом участок в округе Хэнкок, соседнем с округом Гаррисон, самым западным из трех прибрежных округов. Мужчины с двух сторон нависли над столом. «Сюда движется MGM Grand», — сказал Рингволд, указывая на залив. «Этого пока еще никто не знает. Вы, разумеется, никому не скажете. Рингвалд еще не договорил, как Хоппи затряс головой. Черт возьми, конечно же, нет. Они собираются построить самое крупное на всем побережье казино, вероятно, уже к середине будущего года. Об этом будет объявлено через 3 месяца. Они купят 100 акров или около того вот этой земли. Это прекрасная земля, практически нетронутая. Хоппи близко не подходил никогда к подобной собственности, но он прожил здесь на побережье 40 лет. «Мы хотим получить это», — сказал Рингвалд, снова указывая на земли, отмеченные красным карандашом. Они прилегали с севера и запада к владениям MGM. 500 акров, на которых мы можем построить вот это». Он снял верхний лист. Под ним открылся сделанный художником набросок весьма впечатляющего плана развития района. Большими синими буквами поверху было написано «Залив Стиллвотер». Многоквартирные дома, учреждения, большие особняки, маленькие особняки, площадки для игр, церкви, центральная площадь, торговый центр, пешеходная зона, док, эспланада вдоль морского берега, деловые кварталы, парки, дорожки для спортивных пробежек, дорожки для велосипедистов, даже школа. Это была утопия, которую некие замечательно дальновидные люди из Лас-Вегаса собирались построить в округе Хэнкок. Ух, выпалил Хоппи. На его столе лежало целое чертово состояние. Строительство в 4 этапа в течение 5 лет. Стоимость всего проекта 30 миллионов. Думаю, это самый крупный план развития, о котором когда-либо слышали в здешних местах. Да здесь вообще ни о чем похожем никогда не слыхивали. Рингвалд снял еще один лист, и перед взором Хоппи предстал эскиз портовой зоны, затем еще один, увеличенный план жилого массива. «Это лишь предварительные наброски. Я покажу вам больше, если вы сможете приехать к нам». «В Вегас?» «Да. Если мы договоримся о вашем участии, я с радостью организую ваш приезд на несколько дней. Посетите наш офис, повстречаетесь с нашими людьми, увидите проект в целом». У Хоппи дрожали колени. Он судорожно вдохнул воздух. «Спокойно», — скомандовал он себе. «А какого рода участие вы имеете в виду?» «Ну, прежде всего, нам нужен брокер, который будет вести покупку земель. Когда мы приобретем землю, придется убедить местные власти одобрить проект. Это, как вы знаете, дело долгое, и оно всегда вызывает множество осложнений. Мы тратим огромное количество времени на плановые комиссии и землемеров. Иногда приходится даже судиться, но это часть нашего бизнеса. Далее наступает этап, к которому мы хотели бы привлечь вас. Когда план будет одобрен, понадобится фирма по торговле недвижимостью, которая будет вести наши дела в заливе Стиллвотер». Хоппи откинулся в кресле и углубился в цифры. «Сколько будет стоить земля?» — спросил он. «Дорого, слишком дорого по здешним масштабам. 10 000 за акр». «10 000 за акр, 500 акров — это 5 миллионов долларов, 6% комиссионных. Хоппи составят 300 тысяч, если они не станут привлекать других риэлторов». Рингвалд с каменным лицом наблюдал за Хоппи, мысленно делающим подсчеты. 10 000 — это слишком много», — авторитетно заявил Хоппи. «Да, но сейчас эта земля не фигурирует на рынке. Реально нет желающих ее продавать, поэтому мы должны провернуть дело быстро, пока не просочилось известие об MGM. Вот почему нам нужен местный агент. Если станет известно, что большая вегасская компания заинтересовалась землей, цена подскочит до 20 000 за акр. Так всегда бывает». При упоминании того факта, что сейчас земля не фигурирует на рынке, у Хоппи замерло сердце. Других риэлторов не предвидится, только он. Один крошка Хоппи со своими 6% комиссионных. Наконец, и его кораблю выпало большое плавание. Он, Хоппи Дапри, после 10 лет торговли 2-квартирными халупами для пенсионеров, близок к тому, чтобы сорвать куш. Вдоль всего залива Стиллвотер, на всех этих особняках, многоквартирных домах и коммерческих зданиях, на всей этой горяченькой собственности стоимостью в 30 чертовых миллионов долларов будет висеть фирменный знак «Недвижимое имущество» Дапри. «Через 5 лет он может стать миллионером», — осознал вдруг Хоппи. Рингвалд прервал его мечты. «Думаю, ваши комиссионные могли бы составить 8%. Это наш обычный процент». «Конечно», — едва ворочая пересохшим языком, ответил Хоппи. «Не 300, а 400 тысяч. Вот как». «А кто нынешние владельцы?» — спросил он, быстро меняя тему, пока его гость не передумал насчет 8%. Рингвалд многозначительно вздохнул, плечи его опустились, но лишь на мгновение. Вот здесь-то и начинаются сложности. У Хоппи упало сердце. «Собственность находится в 6-м департаменте округа Хэнкок», — медленно произнес Рингвалд. а шестой департамент – вотчина инспектора управляющего по имени Джимми Халмоук», – поспешно перебил его Хоппи. «Вы его знаете?» «Джимми Халла знают все. Он работает здесь уже 30 лет. Самый отъявленный мошенник на всем побережье. Вы лично знакомы с ним?» «Нет, только по рассказам. То, что мы о нем слышали, не вдохновляет. Темная личность». «Темная – это для Джимми Халла комплимент. На местном уровне этот человек контролирует все, что происходит в его части округа». Ринголд прикинулся озадаченным, словно ни он, ни его компания не знали, как подступиться к такому человеку. Хоппи потер опечаленные глаза и задумался о том, как бы не упустить плывущее в руки богатство. Приблизительно с минуту они не смотрели друг на друга. Потом Ринголд сказал: «Нет смысла покупать землю, пока мы не получим гарантии от мистера Моука и местных властей. Как вы знаете, нужно пройти через лабиринт всевозможных утверждений проекта». «Да, планировка, районирование, архитектурный надзор, эрозия почвы», — продолжил Хоппи, словно борьба со всеми этими инстанциями была для него повседневной рутиной. «По нашим сведениям, мистер Моук все это держит под своим контролем и правит железной рукой». Снова пауза. «Может, попытаться встретиться с мистером Моуком?» — предложил Ринголд. «Не думаю». «Почему?» «От встреч толку не будет». «Не понимаю вас». «Наличные. Просто и грубо. Джимми Халл любит, чтобы ему под столом передавали большие сумки, набитые непомеченными банкнотами». Ринголд кивнул, грустно улыбнувшись. «Печально, но ничего неожиданного». «Об этом мы тоже слышали», — сказал он, как бы сам себе. «В сущности, это обычное дело, особенно в местах, где появляются казино. Идет большой приток денег со стороны, и люди становятся алчными. Джимми Халл родился алчным. Он воровал 30 лет, когда никакими казино здесь еще и не пахло». «И его не поймали?» «Нет. Он весьма сообразителен для местного управляющего. Только наличные и никаких следов, он надежно обеспечивает свою безопасность. Здесь не нужно быть ученым-ракетчиком». Хоппи промокнул лоб носовым платком, наклонился и, достав из ящика стола два стакана и бутылку водки, налил. Потом пододвинул один стакан Ринголду. «Будьте здоровы», — сказал он, не дожидаясь, пока Ринголд поднимет свой стакан. «Так что же будем делать?» — спросил Ринголд. «А что вы обычно делаете в подобных ситуациях?» «Обычно мы находим общий язык с местными властями. Речь идет о слишком больших деньгах, чтобы просто так собрать вещички и уехать домой». «И как же вы работаете с местными властями?» «Ну, у нас есть способы. Вкладываем деньги в избирательные кампании, награждаем наших друзей дорогими поездками на отдых, платим гонорары за консультации женам и детям». «А вы когда-нибудь давали откровенные взятки?» «Ну, я бы не сказал». «А сделать нужно именно это. Джимми Халл – человек простой, только наличный». Хоппи сделал большой глоток и причмокнул. «Сколько?» «Кто знает. Лучше, чтобы было достаточно. Вы не доплатите ему в начале, он зарубит ваш проект в конце. А деньги все равно возьмет. Джимми Халл долгов не платит». «Похоже, вы неплохо его знаете. Те, кто делает дела здесь, на побережье, знают правила его игры. Он что-то вроде местной легенды». Ринголд недоверчиво покачал головой. «Добро пожаловать в Миссисипи», — сказал Хоппи и сделал еще глоток. Ринголд к водке не прикоснулся. 25 лет Хоппи играл честно и не собирался менять привычек теперь. Деньги не стоили такого риска. У него есть дети, семья, репутация, положение в обществе. Он посещает церковь, является членом ротари-клуба. А кто, собственно, этот сидящий напротив незнакомец в шикарном костюме и модных ботинках, предлагающий ему весь мир в обмен на одно маленькое соглашение? Он Хоппи, конечно, позвонит по телефону и проверит, что это за Кейл Экс и кто такой мистер Тодд Ринголд, как только тот покинет его. «В этом нет ничего неожиданного», — повторил Ринголд. «Мы сталкиваемся с этим сплошь и рядом». «И что вы делаете в этих случаях?» «Ну, полагаю, для начала надо прощупать мистера Моука, чтобы понять, насколько вероятна сделка с ним. Он будет рад заключить с вами сделку. Затем мы определим условия сделки. Как вы сказали, надо решить, сколько». Ринголд помолчал, потом сделал маленький глоток. «А вы готовы участвовать?» «Не знаю. В каком качестве?» «Мы никого не знаем в округе Хэнкок. Мы ведь из Вегаса. Если мы начнем задавать вопросы, весь проект лопнет». «Вы хотите, чтобы я поговорил с Джимми Халлом?» «Только в том случае, если вы участвуете в деле. Если нет, нам придется поискать кого-нибудь другого». «У меня незапятнанная репутация», — сказал Хоппи с неожиданной твердостью, и тяжело сглотнул, представив себе конкурента, сгребающего 400 тысяч монет, предназначавшихся ему, Хоппи. Но вашей репутации это не повредит, Ринголд подыскивал правильные слова. Ну, скажем, у нас есть возможность удовлетворить требования мистера Моука. Вы к этому не прикоснетесь, вы даже не узнаете, когда это случится. Хоппи выпрямился тяжело, словно сам себя поднял над собственными плечами, как тяжелый груз. Может, здесь действительно можно найти компромисс? В конце концов, Ринголд и его компания делают это постоянно. Вероятно, им приходилось иметь дело с гораздо более изощренными мошенниками, чем Джимми Халл. «Слушаю вас», — сказал он. «Здесь вы держите руку на пульсе. Мы здесь чужаки, поэтому рассчитываем на вас. Позвольте мне изложить план действий, а вы скажете, годится ли он. Что, если вам встретиться с мистером Моуком с глазу на глаз и в самых общих чертах рассказать о нашем проекте? Наши имена упоминать не надо, просто у вас есть клиент, который хочет работать с ним. Он назовет цену. Если она окажется в пределах наших возможностей, вы сообщите ему, что мы согласны. О передаче денег мы позаботимся сами, а вы никогда даже не узнаете, действительно ли деньги были ему переданы. Вы не совершаете ничего противозаконного. Он доволен, мы счастливы, потому что приближаемся к возможности сделать кучу денег. Вместе с вами, добавлю я». Это Хоппи понравилось. Ни крупица грязи не прилипнет к его рукам. Пусть его клиенты, Джимми Халл, сами обделывают свои грязные делишки. Он в эту клоаку не войдет и даже не посмотрит в ту сторону. И все же предосторожность не помешает. Он сказал, что ему нужно подумать. Они еще немного поболтали, снова просмотрели эскизы и в 8 попрощались. Ринголд обещал позвонить в пятницу рано утром. Прежде чем отправиться домой, Хоппи набрал номер, указанный на визитке Ринголда. Вышколенный секретарь в Лас-Вегасе произнес: «Добрый день. Группа KLX по торговле недвижимостью». Хоппи улыбнулся и спросил, может ли он поговорить с мистером Тоддом Ринголдом. На линии послышался мягкий щелчок. Секретарша перевела звонок на офис мистера Ринголда, где Хоппи побеседовал с Мадлен, помощницей Ринголда, объяснившей ему, что мистера Ринголда нет в городе и не будет до понедельника. Она спросила, кто звонит, и Хоппи быстро повесил трубку. Вот так. Значит, KLX действительно законно существующая фирма. Входящие телефонные звонки поступали в регистратуру, где их записывали на маленьких желтых листочках для справок и передавали Лу Делл, а та впоследствии раздавала им всем, как пасхальный кролик, шоколадные яйца. Джордж Тикер позвонил в четверг без 28. Лонни Шейверу сообщили о его звонке, когда он, одним глазом время от времени поглядывая на экран телевизора, работал на компьютере. Он сразу же перезвонил Тикеру и первые 10 минут только отвечал на вопросы, связанные с процессом. Он признал, что для защиты день выдался неудачным. Лоренс Криглер произвел на присяжных весьма сильное впечатление, на всех, кроме Лонни, разумеется. «Его он нисколько не впечатлил», — заверил Лонни. «В Нью-Йорке все, конечно, озабочены», — несколько раз повторил Тикер. «Они ужасно обрадовались, узнав, что Лонни член жюри, и на него можно рассчитывать, но теперь все так мрачно обернулось. Или они все же могут на него рассчитывать?» Лонни ответил, что пока трудно сказать. Тикер заметил, что надо кое-что уточнить, чтобы составить окончательный вариант контракта. Лонни считал, что уточнить нужно лишь одну вещь – размер его будущего жалования. Сейчас он зарабатывает 40 тысяч в год. Тикер сказал, что Суперхаус увеличит ему жалование до 50, плюс льготы на акции, плюс добавочные вознаграждения, которые могут составить до 20 тысяч. Они хотели, чтобы он начал курс обучения в Шарлотте, как только закончится процесс. Упоминание о процессе породило новый тур вопросов о настроениях в жюри. Час спустя Лонни, стоя у окна и глядя на автостоянку, пытался поверить, что будет зарабатывать 70 тысяч долларов. 3 года тому назад он получал лишь 25. Неплохо для парнишки, чей отец водил молоковоз за 3 доллара в час. Глава 18. В пятницу утром Wall Street Journal всю первую полосу посвятила рассказу о Лоренсе Криглере и его состоявшемся накануне выступлении в суде. Эгнер Лейсон, не пропустивший с начала процесса ни единого слова, произнесенного в суде, честно описал то, что услышали члены жюри. Затем следовали его размышления о том, какое впечатление Криглер произвел на присяжных. Во второй половине статьи Лейсон пытался сорвать маску с Криглера, приводя высказывания почтенных ветеранов Конпека, когда-то называвшегося Элли Генни Гроуэрс. Разумеется, те страстно отрицали почти все, что сказал Криглер. Никаких никотиновых исследований в компании в 30-е годы не велось. По крайней мере, никому из ныне здравствующих сотрудников о них ничего не известно. Все это было так давно. Ни один человек из Конпека в жизни не видел этой злосчастной докладной. Скорее всего, это лишь игра криглеровского воображения. И тогда вовсе не было общим местом, что никотин вызывает привыкание. Конпек не поддерживал искусственно высокий уровень никотина, равно как не занимался этим и никакой другой производитель сигарет. А прежде всего, компания не согласна, она печатно еще раз это подтверждает, что никотин вызывает привыкание. Пинекс тоже произвел несколько анонимных, неприцельных выстрелов по Криглеру. Криглер всегда был в компании чужаком. Он строил из себя серьезного ученого, в то время как на самом деле был не более чем простым инженером. Его работа над Рейли-4 вызывает серьезные сомнения. Производство этого табачного листа оказалось несостоятельным. Смерть сестры тяжело повлияла на его работу и поведение. Он был скор на угрозы судебными исками. Во всех этих высказываниях содержался неприкрытый намек на то, что в достигнутом 13 лет назад соглашении между ним и Пинексом компания имела значительное преимущество. Публикация привела к тому, что перед закрытием биржи стоимость акций Пинекса снизилась до 75,5, а крупные пакеты упали на 3 пункта. Судья Харкин прочел первую полосу Journal за час до прибытия жюри. Он позвонил Лудел в Сиесту, чтобы убедиться, что никто из присяжных не увидит этой газеты. Лудел заверила его, что ими получены только местные ежедневные издания, и все они в соответствии с его инструкциями были цензурованы. Ей даже доставляло удовольствие вырезать из газет все, что касалось процесса. Иногда она вырезала и что-нибудь, не имевшее к нему отношения, просто забавы ради, чтобы присяжные поломали голову, что же там могло быть. Но узнать это им было неоткуда. Хоппи Дапри спал мало. Вымыв посуду и пропылесосив дом, он проговорил с Милли по телефону почти час. У нее было хорошее настроение. В полночь он встал с постели и вышел на крыльцо, чтобы посидеть там и подумать о KLX, о Джимми Хале Молке и об ожидавшем его богатстве. Деньги они истратят на детей. Это он решил, еще не покинув своего кабинета после встречи с Рингволдом. Больше никаких двухгодичных колледжей с неполным курсом, никакой почасовой работы. Они будут учиться в лучших вузах. Хорошо бы купить дом побольше, потому что детям в этом тесновато. Им-то с Милли много не надо, у них запросы ограниченные. И никаких долгов. После уплаты налогов он вложит деньги во взаимные фонды и недвижимость. Он мог бы купить кое-какие домовладения для сдачи в аренду по твердым ценам. У него уже сейчас есть на примете с полдюжины. Но необходимость вступать в переговоры с Джимми Халлом Моуком не переставала тревожить его. Он никогда в жизни не участвовал в делах, связанных со взятками, никогда, насколько ему известно, даже отдаленно не был связан ни с чем подобным. Его двоюродного брата, занимавшегося продажей подержанных машин, посадили на 3 года за то, что он 2 и 3 перезакладывал свою недвижимость. Он потерял семью, нанес травму детям. Ближе к рассвету Хоппи странным образом успокоился, вспомнив о репутации Джимми Халла Моука. Из коррупции этот человек сделал своего рода искусство. Он стал весьма богат, имея очень скромную зарплату государственного служащего, и всем это было известно. Конечно, Моук точно знал, как проворачивать сделки, не рискуя быть пойманным. А ему, Хоппи, не придется иметь дело с деньгами, он даже не узнает наверняка, были ли они действительно переданы Моуку, и если были, то когда. Он съел на завтрак кусок воздушного пирога и пришел к выводу, что риск минимален. Он просто поговорит с Джимми Халлом, предоставив тому направлять беседу. Джимми сам наверняка выйдет на тему денег, а он потом все передаст Рингволду. Хоппи разморозил колечки с корицей для детей, оставил им на кухонном столе деньги на обед и в 8 отправился к себе в контору. На следующий день после выступления Криглера защита избрала более мягкий стиль поведения. Адвокатам защиты необходимо было показать, что они спокойны, и их вовсе не нокаутировал тяжелый удар, нанесенный накануне обвинением. Все они надели более светлые костюмы, серые, бледно-голубые и даже цвета хаки. Суровые черные, темно-синие цвета исчезли, а вместе с ними исчезло и хмурое выражение лиц. Это уже не были люди, преисполненные чувства собственной важности. Как только открылась дверь, и в ней появился первый присяжный, над столом защиты засияли белозубые широкие улыбки. Послышалось даже несколько смешков. Ну что за раскрепощенная компания? Судья Харкин поздоровался, но мало кто из присяжных ответил улыбкой. Наступила пятница, означавшая приближение выходных, которые им предстояло провести в своем карцере в Сиесте. Было решено, что Николас пошлет судье Харкину записку с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать субботу рабочим днем. Присяжные предпочитали провести ее в суде, приближая день освобождения от бремени своих обязанностей, чем сидеть по комнатам, мучаясь бездельем и без конца прокручивая в голове одно и то же. Большинство членов жюри заметило глупые ухмылки Кейбла и его компании. Заметили они и их летние костюмы, и легкомысленный вид, и оживленное перешептывание. «Какого черта они так развеселились?» — шепотом спросил, никому не обращаясь, Лорен Дьюк, пока судья Харкин читал свои традиционные вопросы. «Они хотят, чтобы мы считали, будто они все держат под своим контролем», — также шепотом ответил Николас. «А вы просто смотрите на них без всякого выражения, и все». Уэндл Рор встал и вызвал следующего свидетеля. «Доктор Роджер Банч», — торжественно произнес он, внимательно наблюдая, произведет ли имя впечатление на жюри. Но была пятница, и присяжные никак не прореагировали. Банч приобрел широкую известность 10 лет назад, когда, будучи главным хирургом Соединенных Штатов, выступил беспощадным критиком табачной индустрии. За 6 лет пребывания на посту он инициировал бесконечные исследования, организовывал всеобщее наступление, произнес 1000 спичей против курения, написал 3 книги на эту тему и создал агентство для осуществления более строгого и постоянного контроля. Однако победы его были весьма скромны. Оставив службу, он продолжал свой крестовый поход в качестве талантливого публициста. У него была масса соображений, и он спешил поделиться ими с присяжными. Вывод его был безоговорочным – сигареты вызывают рак легких. Каждая профессиональная медицинская организация, которая занималась этим вопросом, приходила к заключению, что курение вызывает рак легких. Единственное, кто имеет противоположное мнение – это сообщество производителей сигарет со своими наемными глашатаями, лоббирующими группами и тому подобными прихвостнями. Сигареты вызывают привыкание. Спросите об этом у любого курильщика, пытавшегося бросить курить. «Табачные компании распространяют типичные газетные враки», — сказал он с отвращением. Во время пребывания на посту главного хирурга он санкционировал 3 независимых исследования, и все они привели к неоспоримому результату — пристрастие к курению — то же самое, что зависимость от наркотиков. «Табачные корпорации тратят миллиарды долларов, чтобы вводить народ в заблуждение. Они проводят исследования, которые якобы доказывают, что курение безвредно. 2 миллиарда в год они направляют только на рекламу, а затем утверждают, что люди достаточно информированы, чтобы самим решать, курить им или нет. Это просто ложь. Люди, особенно подростки, подвергаются искушению. Курение представляется им забавой, изощренной, даже здоровой. А компании продолжают тратить кучу денег на разного рода дурацкие исследования, которые доказывают все, что им угодно. Табачная промышленность, как таковая, несет ответственность за ложь и сокрытие истины. Но компании отказываются отвечать за свою продукцию. Они разворачивают бешеную рекламу, увеличивают производство, а когда кто-то из курильщиков умирает от рака легких, они заявляют, что ему было виднее, курить или не курить. Банч провел исследование и доказал, что сигареты содержат остатки инсектицидов и пестицидов, волокна асбеста, неидентифицированный наркотик и всякий мусор. Чем затрачивать бешеные суммы на рекламу, пусть бы производители сигарет использовали их на то, чтобы должным образом очищать свою продукцию от ядовитых веществ. Тогда бы и хлопот таких не имели. Банч в свое время руководил программой, цель которой состояла в том, чтобы показать, как табачные компании исподволь коварно соблазняют своей продукцией молодежь, бедных, как разнообразят свое производство, для мужчин одно, для женщин другое, разное для разных слоев населения и, соответственно, разнообразят рекламу своей продукции. Поскольку Банч когда-то был главным хирургом, ему разрешили высказываться по широкому кругу вопросов. Порой он не мог сдержать своей ненависти к табакопроизводителям, и когда она прорывалась наружу, его убедительность становилась сомнительной. Тодд Рингволд был убежден, что встреча должна произойти в конторе Хоппи, на его площадке, где Джимми Халла Моука можно было бы застать врасплох. Хоппи согласился, что в этом есть свой резон, но совершенно не знал, как действовать в подобной ситуации. Ему повезло, он застал Моука дома. Тот подрезал кусты и как раз собирался в тот день в Билоксе по делам. Моук сделал вид, что знает Хоппи, что-то слышал о нем. Хоппи сказал, что речь идет об очень важном деле, касающемся потенциально грандиозного плана развития в одном из районов округа Хэнкок. Они договорились встретиться в обеденное время в офисе Хоппи. Моук утверждал, что хорошо знает, где он находится. Когда подошло время обеда, три почасовых помощника, как назло, болтались в конторе. Одна трепалась с приятелем по телефону, другой листал каталог, еще один явно ждал партии в Basic. С большим трудом Хоппи отправил их на поиски недвижимости. Он не хотел, чтобы кто-нибудь увидел, как к нему приедет Моук. Когда Джимми Халл в джинсах и ковбойке наконец появился, Хоппи встречал его один. Он нервно пожал ему руку, срывающимся голосом произнес приветствие и повел в дальний конец дома, где в его кабинете их ждали два деликатесных сэндвича и чай со льдом. За едой они поболтали о местных политических событиях, о казино, о рыбалке. Впрочем, у Хоппи совсем не было аппетита. У него от страха свело живот и дрожали руки. После обеда он расчистил стол и разложил на нем художественный проект «Стиллуатерской утопии». Рингволд несколько раньше доставил чертежи и эскизы, на которых отсутствовали какие бы то ни было опознавательные знаки фирмы, их изготовившей. В короткой 10-минутной речи Хоппи изложил план развития района и обнаружил, что немного успокоился. Он похвалил себя за то, что хорошо справился с этой частью задания. Джимми Хау внимательно рассмотрел чертежи, потом потер подбородок и сказал: «30 миллионов долларов, да? Как минимум», — ответил Хоппи. У него неожиданно заурчало в животе. «И кто это будет строить?» Хоппи отрепетировал ответ и выдался его с убедительностью полномочного представителя. «Он не может разглашать имен. Пока не может». Джимми Халл приветствовал конфиденциальность. Он задавал вопросы, все они касались денег и финансирования. Хоппи ответил на большинство из них. «Районирование будет очень трудно провести», — нахмурившись, произнес Джимми Халл. «Конечно. И плановая комиссия устроит битву. Мы этого ожидали». «Разумеется, последнее слово за инспектором. Как вам известно, заключение комиссии по районированию и планированию носит рекомендательный характер. В конце концов, мы вшестером сделаем то, что считаем нужным». Он подмигнул, и Хоппи с готовностью засмеялся. В Миссисипи 6 инспекторов, управляющих округами, были верховной властью. «Мой клиент разбирается в этом механизме, и он жаждет договориться с вами». Джимми Халл убрал локоть со стола и откинулся на спинку стула. Он наморщил лоб, сдвинул брови, он почесывал подбородок, а его черные глазки-бусинки испускали лазерные лучи, которые, словно огнестрельные снаряды, впивались в грудь бедного Хоппи. Всеми 10 пальцами Хоппи вцепился в стол, чтобы унять дрожь. Который уж раз Джимми Халл, прежде чем закинуть удочку, вот так же обдумывал, сколько содрать. «Вы знаете, что в своем округе я контролирую все», — сказал он, наконец, едва двигая губами. «Я прекрасно отдаю себе в этом отчет, как сумел холодно», — ответил Хоппи. «Если я захочу, чтобы этот план был утвержден, все пройдет как по маслу. Если не захочу, можете считать, что план накрылся». Хоппи лишь кивал. Джимми Халлу хотелось узнать, кто еще из местного начальства вовлечен в этот проект, кому что известно, насколько засекречен пока план. «Кроме меня больше никто», — ответил Хоппи. «Ваш клиент занимается игорным бизнесом?» «Нет, но они из Вегаса. Они знают, как делаются дела на местном уровне, и они заинтересованы в том, чтобы начать как можно скорее». «Вегас» был здесь ключевым словом, и Джимми Халл заглотил наживку. Он обвел взглядом обшарпанный маленький кабинет, который был скудно по-спартански обставлен и нес на себе печать определенной невинности. Едва ли здесь делались крупные дела, и вряд ли их можно было здесь ожидать. Моук предварительно позвонил двум своим друзьям из Билокси, и оба подтвердили, что мистер Дапри – простодушный человек, который на Рождество торгует в ротари-клубе фруктовыми пирожными. У него большая семья, и до сих пор он успешно избегал каких бы то ни было сомнительных сделок. В большую коммерцию он вообще не лезет. Поэтому законно возникал вопрос, почему те, кто стоят за Стиллуатерским проектом, выбрали в компаньоны такое домашнее предприятие, как агентство Дапри. Однако Моук решил не задавать этого вопроса. Вместо этого он спросил: «Вы знаете, мой сын – прекрасный консультант по подобного рода проектам». «Да? Не знал. Мой клиент с радостью будет сотрудничать с вашим сыном. Он живет на другом конце залива, в Сент-Луисе. Я могу ему позвонить?» «Не надо, я сам». У Рэнди Моука было 2 грузовика для перевозки гравия, но большую часть времени он проводил, предлагая в аренду рыболовецкие суда для морских чартеров. Через 2 месяца после окончания школы его впервые осудили за наркотики. Хоппи торопился. Рингвольд настаивал, чтобы он дожал Моука во время первой же встречи. Если не договориться с ним сразу, он вернется в округ Хэнкок и начнет болтать о проекте. «Мой клиент заинтересован в том, чтобы определить гонорар до начала покупки земли. Сколько запросит ваш сын за свои услуги?» 100 000. У Хоппи не дрогнул ни один мускул, и он испытал гордость от того, что сумел сохранить хладнокровие. Рингвольд предсказал, что размер вымогательства окажется в пределах от 100 000 до 200 000. Кайл Экс с радостью заплатит такую сумму. Откровенно говоря, по сравнению со ставками, принятыми в Нью-Джерси, это недорого. «Понимаю, это возможно. Наличными. Мой клиент хотел бы это обсудить. Никаких обсуждений. Деньги вперед или ничего не будет. Но мы можем быть уверены. 100 000 долларов сейчас, и проекту будет дан зеленый свет. Гарантирую. И ни одним пенни меньше, а то я зарублю его на корню. Мне достаточно сделать один звонок». Удивительно, что в его интонации не было и намека на угрозу. Хоппи позднее рассказывал... KLX с одной стороны, Моук с другой, а Хоппи в середине, в самом центре огня, но абсолютно непричастный к грязной работе. Джим Михал расслабился и изобразил улыбку. «Когда?» «Я позвоню вам в понедельник». Глава 19. В пятницу, во второй половине дня, Фитч игнорировал судебное заседание. У него были неотложные дела, касающиеся одного из присяжных. Вместе с Пенгом и Карлом Нассманом он, заперся в конференц-зале, они битый час глазели на экран. Идея принадлежала Фитчу, только ему одному. Это был выстрел в темноту. Одна из самых диких его догадок, но он заплатил за то, чтобы сделать подкоп под скалу, которую пока никто, кроме него, не отыскал. Деньги позволяли ему покушаться даже на невозможное. 4 днями раньше он приказал Нассману за ночь доставить в Билоксе полный комплект досье на всех кандидатов в присяжные, участвовавших в процессе по делу Симмино, который состоялся за год до того в Аллентауне, штат Пенсильвания. Тогда присяжные в течение 4 недель выслушивали свидетельские показания, после чего вынесли очередной оправдательный вердикт. Жюри в Аллентауне выбирали из 300 кандидатов. Среди них был молодой человек по имени Дэвид Ланкастер. Досье на Ланкастера представляло собой тоненькую папочку. Он работал в магазине видеотехники и числился студентом. Жил он в квартире над захудалой корейской закусочной и ездил, судя по всему, на велосипеде. Никаких свидетельств о наличии другого средства передвижения не имелось. В анналах окружной полиции не осталось ни единой квитанции на это имя об уплате штрафа водителям какой бы то ни было легковой или грузовой машины. В своде данных Фитча о претендентах на роль присяжных значилось, что он родился в Филадельфии 8 мая 1967 года, страница 286, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку.